Демонолога вызывали, том 1, глава 1, разлом. Ну, давай же. Я ловко отскочил в бок и легко увернулся от летящего в мою сторону обломка стены. Рогатый бес заревел и развел лапы в стороны. Красная кожа с большими парами и черными пятнами. Она переливалась на солнце, скорее напоминая чешую. Уродливая морда с кучей клыков, как у какого-нибудь бегемота. Долго ты будешь с ним возиться, коммерер? Спросил меня бесенок, сидевший на плече. Этот неотесанный болван позорит мой род, в конце-то концов. Загони его уже туда, откуда он вылез, и пойдем пить чай с плюшками. Я есть хочу. Да я только веселиться начал, куда ты спешишь? Спросил я у него, и тут бы схлопотал по ребрам огромным хвостом, если бы рефлекторно не выставил трость и не прикрылся ею от удара. Ах ты, морда хвостатая, удивился я, вскинув брови. Думаешь, тебе это слаб сойдет? Все не так просто, как бы хотелось или как я себе это представлял. Впервые за долгие годы это должен был быть самый стандартный рабочий вызов. Разбушевавшийся демон посреди спального района, но по щелчку пальца мне не удалось свернуть ему шею и низвергнуть обратно. Придется по старинке. Я выставил руку перед собой. Скованный гримуар, что висел на цепи на поясе, тут же стал дрожать. Замок сам раскрылся, как по щелчку пальца, а затем книга стала парить в воздухе и картинно раскрываться, быстро мельтеша страницами. Я видел, как у демона на морде появилась эмоция удивления. Брови поднялись, глаза распахнулись, а клыкастый рот приоткрылся. Затем в маленьких черных глазах-бусинках промелькнул страх, оранжевые зрачки расширились, заполняя собой черноту, и сузились обратно. О, да, он понял, что будет дальше. Он понял, кто я. Демоны имеют различный вид, форму, вес, преображение. Мои коллеги делили их на категории, классы, подклассы, виды и подвиды. Для меня же демоны всегда оставались демонами. Одни, здравомыслящие и похожие на людей. Другие, вот как этот, с которым я сражался. Но все они всегда искали выход в мир материальных вещей. Захватить чью-то душу сладостным обещанием. Или уничтожить все цивилизации и целую планету ради того, чтобы устроить на ней свой курортный городок. Таким образом они решают проблему перенаселения в своем измерении. Но об этом позже. Глаза вспыхнули синим светом. Мамиснеева Кисквирида, я стал читать заклятие, которое обязано было низвергнуть демона обратно в ад, туда, где ему самое место. Энергия бурлила в моем теле и разгоняла кровь, заставляя сердце стучать быстрее. Мои глаза светились, как два ярких синих фонаря. Огромная, метров 10 в диаметре пентаграмма загорелась прямо под лапами у демона, что вызвало у него еще больший ужас. Он попытался дернуться сначала в одну сторону, затем в другую, но тщетно. Этот туполобый здоровяк даже не догадывался, что я плясал с ним тут не просто так. Я водил его за нос из переулка в улочку по всему городу, пока не завел прямо туда, где приготовил ловушку. Пентаграмма работала, заперев его в клетке, из которой был только один выход. Обратно в ад. Тёк-ах-лах, тёк-ах-ван, михим-йентау. Все мышцы демона напряглись, словно его пронзили миллионами игл. Он задрал голову, а все тело оцепенело и замерло. «Как твое имя, бес?» — спросил я у него безэмоционально. «Ты ему еще про доточок расскажи, чего мелочишься?» — язвил бесенок, сползая с плеча. «О, Олок!» — хрипел он. «Демон, Олок?» — спросил я, нахмурив брови. «Да», — прорычал бес, скаля зубы в каком-то подобии улыбки. «СВ святые уггагодники!» — еле выговорил бесенок, сидя в кармане, и с каждым словом у него изо рта вырывались маленькие языки пламени. Он делал это нарочно, явно выражая свое пренебрежение к большему собрату. «Умнее ничего не мог придумать, или ты прямым ходом из потустороннего шапито сюда сбежал?» Демон оскалился. Он смотрел на меня в упор, не отводя взгляда. Я держал вытянутую руку впереди себя, направленную на беса, а в нескольких миллиметров от ладони виднелась проекция пентаграммы. Пентаграммы, что под ногами демона пульсировало ярко-красным светом. «Что же, Алок?» — сказал я, двигая плечами, словно мышцы сильно затекли после изнурительных тренировок, и я старался хоть как-то размяться и унять боль. «Пора домой». Я жестом приподнял развернутую на нужной странице книгу, что левитировала передо мной, и стал читать. Каждое слово заставляло его скалиться, но теперь от боли. Гримасы на его морде менялись с каждым произнесенным звуком. Земля под ногами беса разверзлась, но он продолжал висеть в воздухе. Огромные цепи вырывались из-под земли, кандалами вцеплялись в его ноги с копытами, в его пятипалые лапы с огромными когтями-лезвиями, в шею, и медленно тянули обратно. С каждым словом, что я произносил, Михим, он опускался ниже, Йентау, цепи тянули обратно, Мамисне и Вакисквирида, Ват, цепи гремели, как у призраков с чердака из старых сказок. Картина получалась живописной, хоть прямо сейчас ставь холст, бери масло, и ваяй, луксус де Марита сабе ванду. На середине заклятия я поперхнулся, словно что-то сжало горло или мошка какая залетела прям в рот и встала поперек гортани. Что такое, коммерер? Тут же съязвил бесенок, удом подавился, я бросил на него недовольный взгляд, отчего он мгновенно залез в карман. Знает, шельма, что получил бы в тот же момент, если бы я не был занят, и прямо сейчас что-то шло не по плану. Такой демон, как этот, для меня не должен составлять проблем. Даже если я не знаю его истинного имени, у меня должно хватить сил запихнуть его обратно по щелчку пальца. Но этот, что-то не так, нутром чуял подлянку. В нагрудном кармане завибрировал телефон. «Кто там?» – спросил я у бесенка. Он нехотя высунул голову из кармана, сонно потянулся, разыгрывая спектакль. «Да бес его знает. Может, кредиторы? Возьми трубку и посмотри, змеиное ты молоко, немедленно», – сказал я, сцепив зубы от напряжения. Демон, сидевший в клетке, начал брыкаться. «Это совсем не свойственно для них, этот класс слишком слаб, он не имеет такой силы». Бесенок зацепился за нагрудный карман задними лапками, как попугайчик, и выудил телефон-ракушку, после чего раскрыл и нажал на зеленую клавишу. «Марк, ты меня слышишь?» – раздался женский голос на громкой связи. «Четко и ясно, Рита. Что случилось? У меня тут…» – я рванул рукой на себя, словно укрощал строптивого коня или рвущегося пса. «Некоторые проблемы. Уходи немедленно. В твоем секторе поднялся уровень демонической энергии до небывалого. По шкале Рихтера, я никуда не уйду, пока не засуну этого рогатого куда поглубже», — ответил, сцепив зубы. Я услышал, как на заднем фоне поднялись голоса, и тут вместо Риты возник Олег. «Нахер шкалу Рихтера, забудь о ней. Если бы это был ртутный термометр, он бы лопнул с обратной стороны. Убирайся оттуда, Марк, брось этого беса к хренам собачьим и двигайся к улице имя Розы. Там тебя уже ждут лучшие демонологи и экзорцисты из нашего и соседнего корпусов. Придется попотеть». «Как понял». Я тяжело вздохнул. «Вас понял, выдвигаюсь». Конец связи. Бесенок захлопнул ракушку и сунул ее обратно в кармашек. То-то я думаю, че так серой стало резко пахнуть. Как-то по-родному, по-домашнему, что ли. И температура поднялась вокруг, не находишь? Он провел своей маленькой лапой с коготками по моей щеке, снимая каплю пота, после чего попробовал ее на вкус. Действительно, серы больше в пространстве стало. Я ощущал, как на лбу выступил пот, как огромные капли катились по вискам и собирались на подбородке и щеках. «Марк, может, мы уже свалим?» Наконец, вроде ясно дали понять, что дело буквально пахнет жареным. Дернул рукой от злости на себя, после чего сделал ей прямой удар, от которого демона в пентаграмме бросила назад и саданула об магическую клетку. Зубы скрипели от негодования, а губы подобрались в одну тонкую полосу. «Просто так я его оставлять не собирался, Вакада!» — выкрикнул я, отчего демона пентаграмма под демоном стала сжиматься. Он задергался, пытаясь что-то сделать, как-то выбраться из схлопывающейся клетки, но бежать было некуда. «Ты что, решил его просто убить? Слишком милосердно с твоей стороны». Следующим пасом руки и мыслеобразом я использовал одно из самых сильных заклятий, которое заставит демона медленно распадаться на части. Если он не хотел целиком вернуться обратно, значит, отправиться по частям. Я видел, как пентаграмма окружила его и стала давить на раздвинутые лапы. И никакие высшие силы ему не могли помочь сдержать этот напор. Его кожа стала медленно тлеть и целыми кусками отслаиваться на землю, где продолжала распадаться на мельчайшие кусочки и уходить под асфальт. «Домой, уходим», — сказал я, удостоверившись, что этот рогатый никуда не денется. «Этот раунд за мной». Можно было бы бодаться и дальше с этим рогатым, но то, что подскочил уровень демонической энергии, нехороший знак. Обычно в таких местах может образоваться разлом. Поэтому я прибегнул к экстренным мерам. Разломы – это порванная ткань междумирья, через которую демоны попадают из ада в мой мир. И если в обыденности они находят прорехи, которые случаются то тут, то там и просачиваются через них, то разломы – это гребаный парадный вход с распахнутыми дверями. Я несся по улице, держа темпы, ровно дыша. 5 шагов, вдох, 3 на выдох. Как учили в академии, высотные здания по обе стороны улицы сменялись один за другим. Одинаковые, серые, Людей на улицах не было, таков мой мир. Как только где-то появлялся демон размером больше человеческого, на телефоны жителей приходило уведомление о чрезвычайном происшествии и рекомендация пройти в убежище или покинуть сектор. Когда это все началось, я был еще в детском саду. Поначалу демоны не сильно досаждали жителям, их отлавливали мобильные группы, затем куда-то увозили, ставили опыты и исследовали. Я узнал об этом в академии, но с каждым месяцем росло их число, и росли вариации, и размеры. Академия возникла полугодом позже, уже после того, как по городу стали возникать группировки людей со сверхспособностями, которые могли давать отпор демонам. Я попал в академию еще через полгода, когда огромный демон использовал машину моих родителей в качестве щита и прикрылся от ракеты. Понятно, что от взрыва никого в живых не осталось, а беса уничтожили немного погодя. Я в тот день был в квартире. Вечером за мной зашли люди в черных строгих костюмах и увезли в новый дом. Демонологи используют темные силы во благо общества. Но сначала каждый демонолог проходит обучение. Ближний бой, демонология, как наука о демонах, тактика и куча других прикладных дисциплин. На третьем году обучения тебя обязуют найти свою силу. Как? Очень просто. Идешь на перекресток семи дорог и обращаешься к любому демону, чтобы заключить с ним договор. Так демонологи обретают свои магические силы. Условия договора тайны и часто кабальны. Но и в демонологи идут не от хорошей жизни. Уверенно могу заявить, что здесь на 90% те, кто не прожил бы и больше 30 лет, беспризорники, бездомные, больные, дети из неблагополучных семей, детдомовские и многие другие, кто понимал, что жить ему осталось либо недолго, либо незачем. Несмотря на то, что я уже достаточно отдалился от центра, где медленно гнило бесовское отродье, температура в воздухе продолжала накаляться. Я ощущал, как пот выступал на моем теле и впитывался в рубаху. «Водички», — съязвил бесенок. «Молчи», — коротко я сказал ему, бросив взгляд на один из домов, посмотрел на номер здания и имя улицы. Все было верно. Я свернул на следующем перекрестке направо, на улицу, обозначенной как имя Розы. В конце стоял ряд машин, перегородивший улицу поперек. За ними же выглядывали мужчины и женщины в черных и белых одеяниях. Демонологи в большинстве своем носили либо строгие черные костюмы, как у католических священников, но с красными колорадками на шее, либо черный стихарь с красными нашивками на рукавах, экзорцисты. Их стояло двое, оба в белых пиджаках с золотистыми тонкими орнаментами на воротниках и краях, где были пуговицы. Если бы не яркая солнечная погода и не падавшие лучи света на них, даже и незаметно было бы. «Марк!» — выкрикнула девушка, вскинув руку кверху. Я узнал ее. Хаем, как ее не узнать? Маргарита Гончарова, демонолог третьего разряда. Слабый контракт, слабый демон. Хороший тактик и педагог. Работает со слабыми бесами, преимущественно с группами новичков, проводя их через первые выезды от начала и до конца. Грубо говоря, она мама всех наших последних выпускников. А еще мы учились вместе и, сколько себя помню, всегда по мне сохла. С тонкой талией, пышной грудью, короткие каштановые волосы и зеленые глаза, почти что изумрудные глаза. Я поднял руку и помахал всем, переходя с бега на быстрый шаг. Их было 10 человек, в большинстве мужчины. «Привет», — сказал я, подходя к ним. «Что там было?» — спросил меня один из демонологов. Его имени я не знал, хотя пару раз видел в академии. Обычный демон, под 3,5 метра, рога, красная кожа, ноги с копытами, лапы с когтями. Стандарт. Правда, когда начал его запечатывать, что-то или кто-то начал мне мешать. Пришлось распылить его на атомы. «Ты узнал его имя?» Я закатил глаза. «Думаешь, мне есть дело до того, как его зовут? Но ведь ты его не изгнал», — перебил он меня. «Потому что вы сказали, что там подскочил уровень демонической энергии и мне надо уходить. Не так ли? Некогда его изгонять. Убить оказалось проще и быстрее». «Так», — сказал Олег, выходя из черного бусика и захлопывая дверь со стороны водителя. «И это был необычный демон, Марк, либо не тот, за кого он себя выдавал». Я потянул воздух носом. «Сокрытие личности? Вполне вероятно, демоны любят играть с материей, менять облики и представляться под другой личиной, что мешало более умному, более сильному бесу, успешно просочившемуся в наш мир, представиться кем-то другим, чтобы заманить кого-нибудь послабее, сожрать и напитаться силой». «Да ничего, на вид я уже описал», — сказал я. «Но ты прав, он мог скрывать свое истинное лицо. Я почесал черную щетину на щеке. Ладно, уже не важно, с кем ты столкнулся. Важно то, что сейчас нам стоит съездить туда и убедиться, что от него и мокрого места не осталось. Заодно измерить показатели, запротоколировать. Олег глянул через стекло двери водителя на мониторы, которые стояли на приборной панели. «Твою-то мать!» – прошипел он себе под нос. «Какого хера? Что там?» – отозвалась Рита, подойдя к микроавтобусу и заглядывая через плечо широкого Олега. «Уровень демонической силы растет дальше. У меня уже приборы начинают барахлить. Последний раз такой уровень был, когда, Матерь Божья, донесся до меня голос из толпы. Я бросил на них взгляд. Лица стоявших выражали обеспокоенность. «Что?» – спросил я. «Марк, там», – сказала Рита, вытянув аккуратную длинную руку и выставив указательный палец. «Что там?» – спросил я, оборачиваясь назад, в ту сторону, откуда я не так давно пришел. Земля под ногами дрогнула. Толчок был такой силы, словно я стоял у горы и начинался оползень. Перед моими глазами оказалось то, о чем я не хотел думать, чего явно не хотел видеть. То, чего видел один раз в жизни в учебнике в академии и надеялся, что больше никогда в жизни не столкнусь. Огромный красный овал, высотой с 16-этажное здание. Он огромным глазом смотрел на нас, медленно расширяясь в соседнем квартале. «Разлом», — сказал Олег. Глава 2. «А дивный новый мир». Это действительно был разлом. Просто гигантских размеров. Все встреченные ранее мною разломы были не больше дверной коробки, а то и меньше. Не могу сказать, что я испугался, но холодок внутри пробежал. Сил во мне, хоть отбавляй, но это не значит, что я сам Господь Бог и в одиночку могу справиться с проблемой такого масштаба. «По машинам», — сказал я. Олег посмотрел на меня, подняв бровь. «Ничего не перепутал, у тебя есть другие варианты?» — спросил я его. «Нам надо ехать к нему и запереть в кольцо, не давая разрастаться. Ты же сам знаешь, что такие разломы, как раковая опухоль, растут не по дням, а по минутам». Он выдохнул. «Ты прав. Сейчас запрошу подмогу. По машинам, едем». Рита дернула меня за рукав. «Идем». И потянула к своей машине. Это был черный Volkswagen седан. Я обошел машину, дернул ручку и сел на переднее пассажирское сиденье. Внутри был обычный салон серого цвета из велюра. Стоял легкий запах лаванды, табака и жвачки с ментолом. Рита явно пыталась скрыть факт, что она курит. То ли стыдилась, то ли бес его знает, какие там могут быть в голове заморочки. Я закрыл дверь. Внутри уже сидело трое человек. Сама Рита и еще двое демонологов. Молодые парни, лет по 18-20, судя по всему, близнецы. Я видел их в зеркале заднего вида. Отличительной чертой было только то, что у левого был небольшой шрам, пересекавший левую бровь, а у сидящего справа гладкая родинка на щеке ближе к нижней челюсти. «Ты уверен, что это хорошая идея?» – спросил меня бесенок, переползая с одного плеча на другое за затылком. «Не нравится мне вся эта затея. В воздухе прямо резонирует и вибрирует все от этой дьявольской силы. И что прикажешь сделать? Развернуться? Уйти куда-нибудь в бар в другом конце города? Сесть там на летней веранде и пить пиноколаду или мохито?» Бесенок скривил рожицу, мол, ну да, почему нет, и пожал плечами. «Ну-у-у, да, ты ж ничего не сможешь с этим поделать, коммерер. В мире есть вещи, на которые ты не способен повлиять. Подумай своей табакеркой на плечах, она ж у тебя не просто так приделана. Больного он у тебя разговорчивый», — сказала Рита, повернув ключ зажигания. Она выжала сцепление, воткнула первую передачу и тронулась с места. Поворотник методично защелкал, указывая, в какую сторону она выворачивает, выезжая на дорогую. Я пожал плечами. «Мне не мешает, да и почти всегда по делу говорит». Вначале, может, и раздражали его едкие комментарии, но со временем начинаешь их пропускать мимо ушей. «Я сейчас не понял. Хочешь сказать, что ты меня ни хрена не слушаешь, что ли? Я, между прочим, могу замолчать и вообще ничего не сообщать тебе. Ни по договору там, ни из личных принципов». Взвился он. «В прошлый раз твои принципы закончились на огромной плошке ванильного мороженого с шоколадной крошкой», — сказал я, едко ухмыляясь. «Тот раз не считается. Побудь ты в аду пару сотен лет, я бы посмотрел, как ты реагировал на что-то холодное, сладкое и съедобное. И вообще, это разглашение конфиденциальной информации третьим лицам без соглашения. За это тебя и засудить можно. Ладно уж, не зуди, а то голова пухнуть начинает». Бесенок спустился вниз и залез в левый карман пиджака. Он что-то бурчал себе под нос. «Обиделся, поди. Ну, ничего, помолчит минут 15, и снова выползет из норки. Молчать больше получаса у него не выходит совсем, как попугайчик под экстази. Парни на задних сиденьях переговаривались на азбуке глухонемых. Интересно, не хотят, чтобы я их понимал или не хотят создавать балаган из голосов и мешать моему диалогу с Ритой? Что думаешь? Спросила она, словно прочитала мои мысли. Ничего конкретного. Это как так? Я видел информацию про такой разлом лишь в учебнике по истории 27 лет назад. И запомнил только потому, что он иронично совпал с датой моего рождения. Она нахмурила брови. А ведь и вправду в один день, ответила Рита, замявшись. Я не придавала этому значения. И тем не менее, продолжала она, как думаешь, почему он возник снова? Не знаю. Может быть, сраные культисты все-таки нашли какие-нибудь манускрипты тибетских горах и у них получилось то, что они так давно готовили. Рита прыснула со смеху. Издеваешься? Ты серьезно считаешь, что они могли там что-нибудь найти? Я пожал плечами. Сама подумай, кто из нас тактик высшего ранга? У тебя точно анализ должен работать получше моего. Последнее время количество этих голодранцев на босу ногу увеличилось в пятеро. Они стихийно возникали тут и там, создавали разломы разных величин, а последнюю неделю так и вообще взламывали радио и вещали псалмы про конец света и призывали присоединиться к ним, чтобы прекратить эти муки мира. Или что-то в этом духе, точно не вспомню. Это не слухи, а самая настоящая правда, подал голос один из братьев позади. Мы принимали участие в отлове такой группы. Когда мы ворвались к ним радиорубку, один тут же застрелился, а второй выкинулся из окна. Третьего мы поймали и задержали. И что он вам рассказал? Поинтересовался я. Сначала он откусил себе язык, а когда на допрос привели менталиста, он разогнался и расшиб себе голову об стену. Насмерть, уточнил второй брат. Ага, значит они все же не глухонемые, просто предпочитают общаться в обществе, чтобы не встревать или не разглашать. У меня дернулось нижнее веко. Паранойя иногда играла со мной злую шутку. А вот то, что эти сумасшедшие были готовы лишить себя жизни просто, чтобы не посвящать никого в свои тайны, ошеломляющий факт. Такие фанатики ужаснее любого зверя. Будет биться до последней капли крови и всячески стараться забрать тебя с собой. Человек, которому нечего терять, страшнее любого мотивированного воина. Мы свернули на очередном перекрестке. Разлом предстал пред нами во всей своей красе. Огромный красно-алый овал, который медленно расширялся в обе стороны. Его нутро представляло собой внутренности лава-лампы, если вы когда-нибудь такую видели. Колба, в которой завораживающе болтаются жидкости разных плотностей. По ту сторону портала уже собирались демоны всех мастей и сортов, издали они казались темными фигурками. Одни летали возле этого входа в новый мир, ждали свой час, другие били землю копытом, трогали лапами прозрачное ограждение, которое не пропускало их, и при каждом касании этот барьер расходился рябью в разные стороны, словно вода. Автомобиль остановился в нескольких десятках метров от разлома. Рита заглушил двигатель, поставила машину на ручник и воткнула первую передачу на всякий случай. Зачем тут ручник, не знаю, тут и горки-то не было, никуда бы не укатилось. Разлом находился в том месте, где я запечатал демона, который носился тут по улицам. И этот факт мне не понравился. Неужто он был катализатором? Тогда, где он взял столько энергии? Бес не говорил ни про один разлом до того. Он-то их заверстучивает обычно и помогает отыскать. Скажи мне, отродье бесовское, ты ощущал разломы в том месте, где мы запечатали твоего родственничка? Его маленькая голова высунулась из кармана. Неа, до тех пор ни одного. Тоже думаешь, что он и был портативным разломом? Сказал бесенок, не совсем то, что я думаю, но где-то рядом. Он дал трещину между мирами, но как, щелкнули замки дверей. Я дернул ручку и вышел на улицу. Из прохладного салона авто, в котором работал кондиционер, тут было невообразимо жарко. Ощущение, что разбей куриное яйцо на асфальт под ногами, оно тут бы и превратилось в яичницу с подгоревшим низом. Я оттянул красный галстук на шее, давая свободу. Душно. У самого разлома асфальт вообще плыл и даже слегка пузырился. Я почесал щеку и медленно сделал несколько шагов к трещине между мирами. Демоны видели меня. Они скалились, били лапами по барьеру, ревели. Огромные, маленькие, клыкастые, перепончатые, черные, красные, желтые. В крапинку, в полоску, с разводами. Всех форм и размеров. всех ведомых и неизвестных обличий. Со всех сторон от разлома уже стояли люди, мои коллеги по цеху. Я вытащил наушник из правого кармана и нацепил его. «Все меня слышат?» – раздался голос Олега. «Плюс», – сказал я. «Слышу», – отозвалась Маргарита. «Отлично слышно», – отозвались синхронно братья. Отчего их голоса звучали как один усиленный. Один за другим все ставшиеся дали обратную связь. «Хорошо», — сказал Олег, — «начинаем». Я сделал круговое движение головой, разминая уставшие мышцы. Ощутил, как хрустят шейные позвонки и слегка помассировал пальцами шею под затылком. «Ладно, погнали». Я выставил правую руку перед собой. Гримуар снова задребезжал, после чего подвис в воздухе. Ничего вслух сейчас читать не нужно было. Я просто мысленно повторял заклинание, которое использовал каждый работник Академии для закрытия бреши в пространстве, для запечатывания разломов. Если на маленький хватало одного человека, все зависело от сил демонолога, то вот на такие объекты класса Кетер требовались колоссальные усилия целых подразделений. Пускай я был сильнейшим из всех ныне живых представителей Академии, но даже мне в одиночку не удалось бы заставить его схлопнуться. Зашивать такие раны мира – задача для десятков, если не полусотни человек. Темная энергия текла по моим жилам и мышцам. Я ощущал, как она зарождается в районе солнечного сплетения, отдаваясь там теплом, словно при изжоге. Оттуда она растекается в руки и концентрируется на кончиках пальцев. Саму энергию можно концентрировать так, как душе угодно. Все зависит от заклинания и его применения. В данный момент нужно было именно так. Темная энергия вырвалась из пальцев в сторону разлома и окутывала его, как паук окутывает добычу паутиной. Накрывала тонкой, едва видимой черной пленкой. Соединялась с энергией моих коллег, которые делали то же самое. Все это напоминало обряд, в котором люди, чуть ли не покачиваясь, методично повторяли несколько строчек, как мантру. И чем мы отличались от фанатиков, которые пытались устроить апокалипсис в данный момент? Забавно. Инквизиторы воздели руки вверх, держа посохи. Их энергия была белой, слегка светящейся и отливающей золотом. Она смешивалась с нашей. Серая пленка медленно окутывала разлом, не давая ему разрастаться. Разлом – опухоль. А мы – лекари этого мира. «Отлично», – донесся до меня голос Олега из наушника. «Мы его остановили. Продолжаем в том же духе». «Чудесно, что мы его остановили». «Конечно. А что прикажете его закрывать?» Мышцы на руках покалывало. Пальца, предплечья, плечи. «Марк, я услышал голос бесенка. Тут кто-то есть». «Что?» – спросил я, осознавая, что эти покалывающие ощущения не только в руках, а разошлись по всему телу. Я хотел было спросить через наушник остальных, но рука не двигалась. «Здесь не только вы», – вскарабкался он и уцепился за мое ухо. «Здесь еще есть люди. Вон, смотри». Он дергал меня за мочку, явно пытаясь развернуть голову, а я не мог повернуться. Просто не мог. Я вращал глазами, видя своих коллег. Все они стояли оцепеневшие, словно разом глянули на демона Василиска, который обращал всех, кто смотрел ему в глаза, в камень. В голову пришла старая шутка времен обучения на младших курсах академии. Как же, сука, вовремя. Страх липким комком поселился где-то под лопатками и уже тянул щупальца во все стороны. А я тут анекдоты в голове рассказываю сам себе. Если хотите одолеть демона Василиска, достаточно при себе иметь большое зеркало. И пока демон любуется собой, неожиданно врежьте ему этим зеркалом как следует по башке и быстро запечатывайте. «Ты вообще слышишь меня, эй, Марк, сука, Каммерер? Они идут сюда». Как же я хотел ему ответить, да не мог. Язык онемел. Выстрел грянул так внезапно, что я бы дрогнул, если бы мог. Но все, что я мог, это скосить глаза влево и увидеть, как кто-то в мантии стоял возле Риты. Она стояла ко мне полубоком, так, что я увидел ее лицо, видел широко раскрытые от ужаса глаза, видел, что в ее зрачках больше не было жизни. Они стали матовыми. В красно-алом мерцании разлома я видел, как в ее лбу зияла дыра, а из черной дырочки текла красная струйка крови. По переносице, ниже, по губам и на подбородок, после чего упала на землю. «У меня нет рта, но я должен кричать от ужаса, страха, ненависти». Вместе с тем внутри не ощущалось ничего, кроме пустоты. Под ногами вспыхнули символы. Пентаграмма. Ясно. Это была ловушка. Пентаграмма внутри пентаграммы. Демоническое отродье, в которое всунули адский камень, а затем впихнули в наш мир, чтобы не помню, как он работает. В книге по демонологии давали только общие принципы. что-то про то, что должен быть триггер. Сильный триггер, который вызовет резонанс внутри этого камня, и он начнет разрывать материю между мирами. Марк, орал бесенок, он трепал мое ухо, выкручивал так, словно я был пьяным, а он пытался меня привести в чувство. А затем он вскочил мне на лицо, вцепился лапками за челку, а задними за нос и смотрел поочередно в глаза. Твою мать, Марк, что он увидел в глазах, не знаю, но я точно видел, как он опустил взгляд на землю и узрел ловушку, которую явно готовили очень долго, очень. Бесенок поднял голову и посмотрел куда-то мне за плечо. Эй, ты, отошел от него, отошел, я сказал, иначе он зашипел, как кот. Я ощутил, как бесенок сорвался с моего плеча, а затем был шлепок. Краем глаза я увидел, как его тело отлетело в сторону и упало возле ног Риты, под которой уже собралась лужа крови и растекалась по символам. Знаки пили кровь, они напитывались ею и мерцали все ярче. Мягкая рука как-то чуть ли не по-матерински легла мне на лоб. Я краем глаза видел движение. Кто-то шел ко мне. Я не верил своим глазам. Передо мной встал Олег. Он смотрел на меня своими холодными глазами, которые не выражали абсолютно ничего. «Прости, Марк, рано или поздно это должно было случиться», — сказал он. «Понимаешь, тут простая арифметика. Нас все меньше, их все больше. Вот я и подумал». К чему эти бесполезные метания и затягивание необратимого процесса? Я попытался сказать, но получилось только нечленораздельное рычание. Мышцы сводило от усилий, но все было тщетно. Увидимся по ту сторону, Марк, сильнейший из демонологов, он хлопнул меня по плечу и ушел. Человек, которому я доверял, почти как себе, который был мне все годы в академии вместо отца. Я хотел сказать ему, что проклинаю, что ненавижу и желаю крутиться на адском вертеле до конца вселенной. Но получалось только хрипеть. Та самая мягкая рука приподняла мою голову. Мир в глазах поменял ракурс. Последнее, что я увидел, это как такие же люди в мантиях подходили к другим моим коллегам из-за спин. А дальше, только небо. Кожу на горле неприятно обожгло, словно провели листом бумаги. Я услышал, что потекло, словно вода из горного ручья вниз по скалистой гряде. Дышать стало труднее. «Ну вот и все», – прошептал женский голос, обворожительный. Почему-то я был уверен, что его обладательница выглядит сногсшибательно. «До скорого», – шептала она. Ее рука мягко отпустила мою голову, отчего мир снова качнулся, и теперь я видел только свои ноги и землю. Все было залито кровь. На языке появился железистый привкус. Ощущение, что по гортани течет вода, усиливалось, а мир перед глазами тускнел, пока не стал похож на узкую точку света. Словно я стоял посреди подземного тоннеля, а впереди был выход, где-то очень-очень далеко. Вот настолько стало темно, пока свет совсем не угас. Мир стал глухим, словно звуки доносились через толстенную подушку, пока я не оглох окончательно. Демон, Олок, из чади ада с каламбурами, где я просмотрел, когда облажался, зазнался, получается. Сильнейший демонолог континента попался в детскую ловушку. Пентаграмма оцепенения, блеск. В непроглядной темноте и пустоте, в которой я находился, были только ощущения. Наверное, так себя осознают слепоглухонемые. Тьма и только осязательность. Ноги подкосились. Я ощутил, как упал на землю. Влага. Вкус железной подковы на языке. Боль. Нет, я не умру, подумал я. Контракт не даст мне этого сделать раньше отведенного срока. Мир вспыхнул перед глазами куда ярче и резче, чем можно было ожидать. Со всех сторон до меня доносились вопли. Повсюду полыхало пламя. Огромные языки вырывались из-под земли. Сердце гулко стучало в груди, отдаваясь равномерным бом-бом-бом в ушах. Я стоял на каменном уступе, а передо мной высился огромный трон из черепов, на котором возвышался он. Азазель, крылатый краснокожий демон, как с картины. Его длинный лысый хвост метался под ногами, как у недовольного кота. Он ехидно смотрел на меня, скаля желтоватые зубы, подперев подбородок когтистым кулаком. «Нет, так просто я не умру». Глава 3. Митасов. «Ну, чего молчишь? У тебя, я так понимаю, есть вопросы, на которые ты хочешь услышать ответы», — вопрошал демон. Его красная морда смотрела на меня свысока, а лысый хвост лениво метался под ногами. Леденящие душу вопли сбивали с мыслей, но самой главной была вот это. «Я в аду?» «Да, мой дорогой», — улыбался Азазель. «Нет», — скалился. «Он что, читает мои мысли?» «Ты дома, там, где тебе следует быть. Мы договаривались о другом», — сказал я, цыдя каждое слово. «Ты обещал, что я буду самым сильным на земле, самым могущественным демонологом, а я солгал», — удивился демон, подняв брови. На его морде действительно отпечаталась маска удивления. «Марк, ты действительно был самым сильным демонологом на твоей планете, но самый сильный не значит бессмертный. То, что тебя смогли обвести вокруг пальца, кучка поехавших приверженцев конца света говорит в дурном тоне только о тебе, тем более, что это сделал человек, которому ты доверял больше всего». Я скрипнул зубами от злости. Он откинулся на спинку своего трона, сложив когтистые лапы на животе и рассматривал меня, как кошка рассматривает мышонка в углу, которому некуда бежать. «В договоре написано, что я буду жить долго, очень долго, и буду самым сильным. Подними контракт, демон. Посмотри, что там сказано. Ох-хо-хо, посмотрите». Он наигранно смеялся, словно играл на публику. У щенка появились зубки. Как любопытно. Азазель отставил лапу в сторону от себя. Его кисть загорелась ярким пламенем, после чего он тряхнул ею, словно сбрасывал брызги воды. В лапе был древний пергамент с завернутыми краями. «Коммерер Марк Андреевич, 27 лет от роду, заключил договор с одним из верховных демонов ада, именуемого Азазель, о том, что он будет жить не менее 150 лет и будет самым сильным демонологом на планете. В обмен на это, по истечению обозначенного срока, он отдает свое тело и жизненную энергию во владение Азазеля на веки вечные». Он перевел взгляд с пергамента, который рассыпался на пепел. Его подхватил порыв горячего ветра и разнес по пространству вокруг. «Верно», — сказал я, чуть вздернув подбородок. «Я не боялся его. Чего можно бояться, если я уже попал в ад? Только бесконечных мучений и страданий. Но меня они, если и ждут, то через 150 лет, а до того я планирую найти выход из скверного положения». «Ну», — он хлопнул в ладоши, — «значит, так тому и быть. Уговор дороже денег, не так ли?» «Так», — он сделал круговое движение рукой. В пространстве образовалось овальное окошко, в которой был виден мир. Я наблюдал за происходящим, будто со стороны, словно смотрел кино. Это был темный переулок. Виднелась мощеная булыжниками дорога. Никакого асфальта. Мох на старых глиняных домиках. «Это не мой мир», — пронеслась в голове мысль. «Верно», — сказала Зазель, снова широко улыбаясь. «Я видел, как в этом самом переулке четверо парней пинали тело на земле. Тело скрутилось в калачик, прикрывая голову, живот и пах руками и ногами. Молотили его не прям чтоб со всего размаху. Скорее просто топтали ногами, но даже от этого приятного мало. Я видел кровь, текущую из его носа. Видел большие синяки под закрытыми глазами. Бледная кожа, коричневый короткий сальный волос, грязные тощие руки. Он явно не доедал. «И что ты мне предлагаешь?» — спросил я у демона. «Вот твое новое тело», — он демонстрационным жестом указал в сторону проектора. «Какое из?» Азазель рассмеялся, закинув голову. «Угадай». Я скривил губы, понимая, на что он намекает. Цыкнул зубом. «Ясно. Молодее яец, соображаешь. Гляди, так и мозгов с опытом наберешься. Мои силы будут со мной», — перебил я его. Он снова осклабился. «А сам как считаешь? Надоел меня ставить в подчиненную позу и заставлять отчитываться и отвечать на вопросы. Считаю, что обязаны быть со мной. Я душа. Моя сила закреплена за душой, а не телом. Значит, все мое могущество должно идти со мной вместе». Азазель лукаво ухмыльнулся. Встал с трона, после чего сделал шаг со своей гряды и, размахивая широкими перепончатыми крыльями, мягко приземлился возле меня. Его хвост обвил мои ноги, как змея, такой же гладкий, скользкий и неприятный на вид. Он опустил голову и посмотрел мне прямо в глаза. У него были полностью черные глаза, а зрачки оранжево-янтарные. Демон смотрел куда-то внутрь меня. «Не говорю по рукам, контракт давно подписан. Говорю, до скорого». Толчок я осознал постфактум. Азазель пихнул меня своей лапой в спину, отчего я влетел в овал, в котором показывали кино, и провалился во тьму. Сколько я находился во тьме, тяжело сказать. Пустота – это такое пространство, внутри которого время не имеет власти. Оно неизмеримо и неощутимо. Это могла быть минута, а может, несколько часов. «Я бы посоветовал тебе как минимум узнать хоть что-нибудь о мире», — пронесся в пространстве голос, искаженный эхом и отражением. «На крайний случай, узнать что-то о себе». «Азазель, где я?» В ответ тишина, а дальше я услышал плач. Кто-то тихонько хныкал. Я огляделся в этой темноте и увидел, да-да, именно увидел, парня, которого видел ранее в овале адского кинопроектора. Он сидел на заднице, подобрав под себя ноги. Голова упиралась в колени, а руки обнимали голени. Он тихонько хныкал. Я подошел к нему осторожно. Наверное, он не заметил моего присутствия, пока я не сказал: «Эй, ты в порядке?» Он слегка вздрогнул и замер, после чего поднял голову. Красные зареванные глаза, слезы и сопли растеклись по его лицу. «Нет», — сказал он дрожащим и гнусавым голосом, — «я умер». «С чего ты взял?» «Я так почувствовал», — сказал он. «А теперь ты здесь. Ты же смерть?» «Нет», — тихо сказал я, присаживаясь рядом. «Как тебя зовут?» «Андрей». «А я Марк». «И я Марк», — сказал он, улыбнувшись и утирая слезы на скулах и глазах. «Вот как?» — удивился я. «Значит, ты Марк Андрей?» Он молча кивнул. «Ну, Азазель, стервец, сукин сын, шутки шутить удумал. Однажды я доберусь и натяну тебе глаз прямо на жо. А кто ты?» — спросил Андрей. «Знаешь, я тоже умер», — сказал я ему. «Мне перерезали горло». «Тебя казнили?» — спросил он с каким-то ужасом в голосе. «Скорее, принесли в жертву. Затем я попал в ад, а теперь я здесь». Я открыл глаза. Вернее, тело Андрея открыло глаза. «Мое, наше, пожалуй, мое, теперь мое». «Вот так», — сказал я юношеским голосом. «Не то для себя, не то для Андрея. Теперь я — это ты». «Здорово», — раздался голос Андрея в голове. «Но я ощущаю, что скоро исчезну. Я же умер». «Вероятно, что так. Скажи мне, Андрей, где я?» «Ты в Урсийской империи, самом большом государстве на континенте. За что тебя избили те четверо? Я не заплатил им дань за неделю. Я чищу обувь, а они держат эту улицу. И сколько ты должен был им заплатить?» 3 рубля. «Это много?» Я увидел мыслеобраз, как Андрей пожимает плечами. «Кому как, для меня много, для других мало». «Логично». Но что-то внутри головы подсказывало, что 3 каких-то местных рубля – это очень мало. 3 рубля за жизнь человека. Смешно. Я стоял в том самом переулке, в котором метелили Андрея. Старые кирпичные стены, покрытые мхом, брусчатка под ногами. Чуть дальше по переулку был тупик. Бежать некуда. Из переулка можно было выйти только по прямой. Я начал медленно вставать. Тело отзывалось болью в каждой мышце. Страшно было даже представить, какое количество синяков, кровоподтеков, гематом и ссадин можно было бы посчитать на этом худом тельце. Я осмотрел себя в отражении старого мутного стекла в деревянной оконной раме. Белая рубаха, вся в грязи. Черные штаны на тесьме с 2 карманами и парой заплаток и мокасины. В правом кармане я нащупал что-то округлое. Сунул туда руку и вытащил что-то приплюснутой круглой формы. У этого что-то, с одной стороны, торчал носик, а к нему приторочена серебряная цепочка. Я нажал на этот продолговатый отросток и чуть было не выпустил предмет из руки. Он щелкнул и раскрылся, как ракушка. «Что это?» — спросил я в голос. «Папин бригет», — раздался голос Андрея в голосе, слегка глуховато и отдаленно. «Бригет, часы». Действительно, снизу были обычные часы, как и в моем мире. Правда, таким вариантом уже почти никто не пользовался. Всюду была цифра, а тут, так сказать, старый вариант с римскими цифрами на круглом циферблате и 2 стрелками. Вверху на крышечке была черно-белая фотография семейной пары с ребенком. Крупный мускулистый мужчина, подтянутый, статный. У него была короткая стрижка и толстые закрученные усы. Волосы явно напомажены, а в глазах – сталь. Кустистые суровые брови придавали его лицу строгости. Женщина была одета в роскошное платье и подтянута корсетом. На голове широкополая шляпка с ситцем и бижутерией. Тонкий нос, пухлые губы, тонкие брови. Лицо в общем миловидное. Она держала ребенка, темноволосого мальца, довольно крупного. На вид ему было 2-3 года. «Кто это?» – спросил я. «Моя семья. Я последняя из рода Митосовых. Марк Андрей Митосов. Митосов Марк Андрей III Александрович. Аво, ты дворянин?» «Ты дворянин. Меня уже нет. Но, да, обнищавший дворянский род». С каждым словом я слышал его все тише. «Я могу узнать про твой род подробнее и государство? Зайди в архив». «Какой чистый воздух!» — раздался до зубного скрежета знакомый голос. «Так-так-так, ну и куда мы попали?» Я тяжело вздохнул. «И ты здесь?» — спросил я беса, который невесть откуда взялся и вскарабкался по моей спине на плечо. «А то, думал, от меня так легко избавиться, умереть достаточно, не еет, не канает. Тут надо чего похитрее придумать. Вот, например, пару плошек ванильного пломбира и я пропаду, скажем, на пару часов. Идет, облезешь. Нам бы найти, где переночевать и поесть на ужин. В животе предательски заурчало. Чертенок соскочил на землю и критично осмотрел меня. Мда-а-а, ситуация. Захотелось пнуть его носком мокасина, да в голове возник эпизод, где этот маленький прохиндей кинулся на культиста, защищая мою жизнь. Что за чувства в нем взыграли в тот момент и из каких соображений бездействовал, мне непонятно. Сам, может, меня убить планировал, а тут все замыслы пошли крахом. Имеем, что имеем, бес. Он мало каши ел, что ли? Побойся Бога. А-а-а, заверещал бесенок, стряхивая с себя маленькие язычки пламени. Совсем с ума сбрендил, подбирая слова. Кто бы говорил, идем, у нас много дел. Я бы и рад, Марк, но к нам идут. Опять? Спросил я, нахмурив брови. Снова. Правда, от этих я не чувствую никакой опасности для тебя. Даже в твоем положении. Я ждал. В переулок вошли четверо. Ао, глядите-ка, пацаны. Живой, сказал рыжий паренек с кучерявыми волосами и весь усыпанный веснушками. Же жаль, че что выжил, добавил еще один. Так бы не мучился сейчас час. Он заикался. Не то от волнения, не то по жизни. Я смотрел на них, чуть вздернув подбородок. Свысока, так сказать, как и подобает смотреть на шпану, на отребье. Чего надо? Спросил я со сталью в голосе. Они замерли, переглянулись. Слышь, Андрюша Маркуша, ты берега попутал, или че, ты как базаришь, или мы тебе плохо указали, где твое место, а, так сейчас напомним. Он сорвался с места на меня, занеся кулак для удара. Выглядело комично. Я вдохнул воздух глубоко в грудь, собираясь с силами. Джеб правой рукой был резким, как чертик, выскакивающий из табакерки. Мой кулак врезался в кадык пацана с хрустом. Он запнулся. Его глаза раскрылись в ошеломлении, а зрачки расшились от страха. Я отвесил ему левой рукой смачную и постыдную оплеуху, от которой, по идее, он должен был улететь в стенку по правую от меня руку и размазаться по ней. Сил хватило только на звонкий шлепок, словно по заднице. Но парня скосило. Он крутанулся и упал на коленки, хрипло дыша. «Следующий», — сказал я, стряхивая правый кулак после удара. Кости неприятно ломило. Сил в этом теле и вправду было очень мало. А еще меня смущало, что я не ощущал присутствия силы. Словно, черт, гримуар, конечно. Азазель не просто так ухмылялся и склабился, когда соглашался всю мою силу перенести со мной. А проводник демонической энергии, где остался, а, правильно, дома. Поздравляю тебя, Марк. Ты получаешь звание почетного клоуна, которого дважды за последний день обвели вокруг пальца. Оставили с носом. Какие там еще есть сравнения? Это не значит, что я не могу колдовать, что я полностью бессилен. Нет, но, прямо говоря, сейчас весьма и весьма ограничен в своих способностях. Именно это я и почувствовал, когда отвесил пощечину этому пацану. Отсутствие должного уровня энергии. Они молча кинулись втроем. Отлаженная схема. Стали теснить меня в узком пространстве со всех сторон. Пытались достать прямыми ударами рук, пинали ногами. Я уворачивался, либо отбивал их удары и наносил ответные. Крутился, как медоед, которому нечего терять. Один из них умудрился схватить меня сзади и попытался выкрутить руки. Я со всех размаху саданул ему пяткой по стопе, после чего добавил затылком в нос. Медленно. Удар под дых заставил меня согнуться, после чего мне заехали по хребту с двух рук и добавили по ребрам с голени. Я успел выставить руки и прикрыть живот. Схватил этого урода за стопу и дернул на себя. Он пошатнулся. Я крутанулся на земле и въехал ему прямо по яйцам, отчего он завизжал, как кот, которому прищемили хвост и рухнул на землю, держась за причинное место. Кувыркнулся через голову назад и встал на ноги. По подбородку что-то текло. Двое стояли напротив меня. Они не понимали, что происходит. Зашуганный пацаненок, которого они все время крепили и пинали как могли, вдруг оскалился. Я прикоснулся большим пальцем к губе и посмотрел на него. Кровь, интересно, лопнула просто потому, что пересохшая или умудрились рассечь, а я и не заметил. Ну, чего ждем? Спросил я и сплюнул кровавый сгусток в сторону. Или очко жим-жим, ты че-че, сука, не выдержал зайка. Он выхватил из-за пояса заточку. Его худая крысиная мордочка вытянулась в каком-то оскале. Пацан сделал выпад в мою сторону, крестом расчертив воздух. Я рефлекторно отклонился корпусом и сделал шаг назад, перенес вес на эту ногу. «Ладно, играть так играть», — сказал я и хищно улыбнулся. Я выставил руку вперед и мысленно произнес заклятие. На кончиках пальцев сверкнула маленькая пентаграмма. Зайка попытался дернуться ко мне, но рука, в которой он держал заточку, оставалась в зависшем положении. Я видел, как его глаза почти выпали из орбит от удивления. Он смотрел на свою руку, как на инородное тело, которое не подчинялось его власти. Мозг посылает импульс, а в ответ – балалайка. Что за слово такое странное балалайка? Откуда я его знаю? «Саня, ты чего?» – спросил его приятель пониже ростом, но пошире в плечах. «Рука», — сказал зайка сипло. «Она не слушается меня». Я дернул правую руку на себя и резко развернул влево. Рука зайки описала полукруг и вогнала заточку своему хозяину в левое плечо. Он завыл, как сирена. «Саня, ты че творишь, Саня?» «Ничего он не творит. Простейшие заклятия контроля», — процедил я сквозь зубы. «Это действительно было простейшее заклинание, на которое сил хватит даже у самого бездарного демонолога». Его приятель схватился за голову, отскочив от зайки, как от прокаженного. Трое были повержены физически, один сломлен морально. Он сорвался с места, прочь из переулка, пока его друзья, с отбитыми яйцами, выбитым кадыком и заточкой в левом плече валялись на полу и пускали сопли. «Помогите, полиция, кто-нибудь!» — верещал коренастый общепенец, сверкая пятками. Я стоял в тесном переулке перед поверженными врагами, улыбаясь. Это была улыбка торжествующего правосудия. Будут знать, как толпой нападать на беззащитных, как щемить того, кто не может дать сдачи. «Да, это жестко», — прокомментировал бесенок. Воздух пронзил резкий звук свистка. Напротив выхода из переулка возникли высокие фигуры с широкими плечами. Они перегородили выход. Тот, что стоят впереди, выставил дубинку в мою сторону. «Полиция, всем оставаться на своих местах, ты, в конце переулка, лицом к стене, живо». Глава 4. «Похоже, я попал, похоже, ты попал», — сказал бесенок. Я медленно поднял руки. При большом желании я мог бы разобраться и с ними, но становиться вне закона сейчас и вообще невыгодно. Мне надо узнать больше, мне надо стать сильнее, мне надо разобраться, как устроен этот мир. «К стене», — гаркнул тот, что шел впереди всех. Я послушно подошел к стене, слегка повернул голову и прислонился щекой к холодному шершавому кирпичу. Он пах сыростью, руки тоже положил на стену. Приятная прохлада. Только сейчас осознал, что на дворе лето. Жарко и влажно до того, что воздух липнет к телу. А одет мой новый аватар явно не по погоде. Мало того, что рубаха плотная, так под ней еще и подкладка шерстяная. Зачем? Да черт его разберет. Так, может, это у него единственный комплект одежды без дыр, захихикал вышеупомянутый черт, в остальном со стыда сгореть можно. Зато вентиляция хотя бы была на должном уровне. А сгореть можно и так, особенно если регулярно иметь дело со всякими властителями преисподней. Сейчас, однако, иметь дело пришлось с представителями власти мирской, а не потусторонней, и манеры у них оказались сомнительные. Не то чтобы я рассчитывал, что эти бравые ребята предложат мне выпить свежемолотого кофе с шоколадными рогаликами, но так обходиться с представителем известного рода. «К стене, твою мать, кому сказано?» — рявкнули сзади. «Да куда уж ближе», — выдавил я, — «еще немного, и я врастать в нее начну». Тут же что-то твердое врезалось чуть ниже лопаток, врезалось сильно и резко. Я выдохнул и дернулся, пробороздил щекой стену, ее тут же засаднило, наверняка содрал. Еще один маленький штришок к портрету «Честная бедность». «А ты у нас острослов?» «Да», — поинтересовался тот же грубый, рычащий голос. «Ну-ну, болтай себе пока. В закутке с недельку посидит и совсем иначе запоет», — заявил его товарищ. Он забавно растягивал букву «О». «Так у нас на севере некоторые народности разговаривают, про это даже шутки в народе ходят. Но сами северяне на них не обижаются, не злобивый они народ, не конфликтный». Упоминание некого закутка явно пришлось служителям закона по нраву. По крайней мере, тот, что за моей спиной торчал, довольно загоготал прямо мне в ухо. Я поморщился от отвращения, то ли про чистку зубов он никогда в жизни не слышал, то ли предпочитал утреннюю яичницу запивать кружкой кошачьей ссанины. Скользкий горячий комок подкатил к горлу, и я зажмурился, превозмогая рвотные позывы. Хотя переживал зря, в все равно блевать этому телу нечем. Марк Андрей давно не баловал себя такой роскошью, как полноценный прием пищи. Послышались приглушенные стоны. Кажется, мои незадачливые обидчики потихоньку приходили в себя. Особенно раздражал Зайка. Ныл и ныл на одной ноте, как лесной комар, вьющийся около уха. И достал он, похоже, не меня одного. «Да захлопнись ты!» — прикрикнул на него третий голос. «Подумаешь, мясцо проткнули слегка, а воет так, будто кишки на зиму выпустили. Вот молодежь хлипкая пошла, конечно, как низко пало урсийское дворянство». После этой пламенной речи раздался шлепок. Зайка последний раз охнул и затих. «Тык, ежели кишки выпустить, Акимыч, человек, напротив, быстро становится тихий, спокойный», — заржал державший меня мужик, к препирательству и опрометчивым действиям не склонный. «Тоже верно», — отозвался невидимый Акимыч и тут же раздраженно добавил, «Ну что, соколики, в управление поедем или прямо здесь показания снимать будем?» Соколики, однако, на беседу оказались не настроены, одного не беспокоило ничего в мире, кроме собственных яиц, другой вообще утратил способность издавать звуки, а Зайка продолжал жалеть раненое плечо. Я почувствовал, как губы поневоле расходятся в ухмылке. «Хорошо все-таки поработал, не сплоховал, умеешь еще, коммерер, могишь». Руки выкручивали умело, но без лишнего трепета к задерживаемым. Видать, манеры у служивых везде одинаковые, как на подбор. Ментальность, что ли, такая у них. Схватили за запястье, рванули так, что чуть из хлипких суставов не вывернули, после чего на них, запястьях, сомкнулось холодное железо, и веселье у меня сразу поубавилось. Настроены эти мужики оказались серьезно, и простым выговором я тут явно не отделаюсь. Ну как ощущения? Поинтересовался бесенок, выглядывая из кармана. Уже скучаешь по былым временам, когда законники под козырек честь отдавали. Я сконцентрировался. Это оказалось делом непростым, от голода доходягу мотало и мысли путались, но все же телепатический сигнал прошел. Пусть так, если эти бравые жандармы поймут, что я с воздухом разговариваю, то упрячут, чего доброго, в богадельню, а оттуда знакомиться с миром будет гораздо сложнее, и самому черту лучше не высовываться, а то бог весть за кого примут, еще на костер отправит. «Есть такое», — ответил я, — «не высовывайся лишний раз, если тебя увидит, снова домой поедешь, и я к тебе в гости, а в идеале наколдуй себе невидимость и неслышимость для окружающих». Бес тут же слился с пространством, видно, было только когда он шевелился, переливаясь неоднородностью воздуха под определенным углом, напоминало это одного монстра из фильма, уже не вспомню. В общем, пришелец там был, гонял по лесу людей и имел костюм, который ему эту саму маскировку давал. Сливался с окружением, но не полностью, а тоже вот так дребезжал в воздухе контурами. «Может, взятку им толкнем?» — предложил мой спутник. «У этого в карманах настоящие залежи. Сам посмотри, чего тут только нет. Тряпица, камушек, обрывок листа из какой-то книги, корка от пирога и целых две монеты. Предложи, вдруг кто и соблазнится». С довольным ехидным хихиканьем он замолк и исчез в кармане. Я вздохнул. Вот навязался-то на мою голову, мелкий пакостный говнюк. Внимательнее контракт надо было читать в первый раз, когда мне его на сдачу всунули, как очень полезный довесок, который по вкусу может определять содержимое крови, болезни, чувствовать приближение сторонних лиц и их намерения и еще многое другое. «Только спроси, ты давай не бурчи там», — ожил голос за спиной, — «мы с тобой, паря, беседовать будем, предметно». С этими словами он грубо меня развернул. Тут-то я наконец и разглядел нового знакомого. Передо мной стоял грузный мужик лет 45 с плоским рябым лицом. Глаза большие, чуть на выкате, из-за чего казалось, что он чему-то очень удивлен, но взгляд суровый, жесткий, как и подобает законнику. Мужик поскреб толстую шею в пятнах, вздохнул и произнес: «Документы есть при себе?» Я не ответил, не потому что хотелось его позлить, а потому что понятия не имел, имеется ли у Маркуши Андрюши хоть что-то, кроме часов. «Пашпорт в левом кармане», — пропищали мне в ухо, — «можешь не благодарить». «Да я и не собирался, это ж твое предназначение, как-никак». «Есть, да только сам я их не достану», — хмыкнул я. «В левый карман загляни». Здоровяк нахмурился и запустил пятерню мне в карман. Рылся он там долго, вытряхивая содержимое прямо на землю. Корка от пирога не пригодилась, зато две монетки прикарманил и даже не моргнул. Я даже не удивился, эта порода везде одинаковая, кажется. Да, у нас за такие проступки рубили руки, а то и головы. но только в том случае, если ты не поделился наваром с тем, с кем следует делиться. Остается надеяться, что мне ничего не срубит за то, что я этих молодчиков разметал. Наконец мужик обнаружил пашпорт, маленькую книжицу с ярким фиолетовым значком на корочке. Распахнул ее и придирчиво изучил. Что ж вы, батюшка Митасов, по неблагополучным районам в одиночку шляетесь? Живется скучно, наверное, с презрением отозвался его напарник, длинный и чернявый парень с горбатым носом. Он был лет на 10, а то 15 моложе здоровяка, но казался гораздо старше. Должно быть из-за чрезмерной худобы. Он даже сушеному кузнечику в весе уступал.